Глава 16. Клайтон Блейздел-младший стал главным подозреваемым в похищении младенца в половине пятого пополудни того самого серого январского дня, примерно через полтора часа после того, как бросил письмо с требованием выкупа в почтовый ящик перед прачечной «Чистая стирка». Как любят говорить представители полиции, в расследовании произошел прорыв. Но даже и без телефонного звонка по номеру ФБР, указанному в статье о похищении в утреннем выпуске газеты, идентификация преступника была лишь вопросом времени. Информации у полиции хватало. Она располагала описанием похитителя, полученным от Мортона Уолша. Его бостонские работодатели намеревались вышибить с работы, как только уляжется шумиха. С проволоки, которая тянулась поверху забора, окружавшего гостевую стоянку дубового леса, удалось снять несколько синих нитей. Их вырвало из джинсов D-Boy, марки, которая продавалась в дискаунтерах. Полиция располагала фотографиями и слепками отпечатков ботинок. Образцом крови похитителя — четвертая группа резус-отрицательной. Фотографиями и слепками следов, оставленных раздвижной лестницей, эксперты определили модель Kraftwerk Lightweight Supreme. Фотографиями отпечатков ботинок в доме, которые полностью соответствовали отпечаткам на снегу. И, наконец, предсмертными показаниями Нормы Джерард, которая нашла немалое сходство между рисунком полицейского художника и внешностью напавшего на нее мужчины. Прежде чем впасть в кому, она добавила еще одну деталь, упущенную Уолшем. На лбу мужчины была массивная вмятина, словно его ударили кирпичом или куском трубы. Лишь малую часть всей этой информации сообщили прессе. Помимо вмятины во лбу, следователи особенно заинтересовали два момента. Во-первых, джинсы D-Boy в северной части Новой Англии продавались лишь в нескольких десятках магазинов. Во-вторых, и вот это очень порадовало следователей, Kraftwerk Leathers, маленькая компания из Вермонта, поставляла свою продукцию только в отдельные независимые магазины, не работая с торговыми сетями, такими как Amis, Mammoth Mart или Kmart. Маленькая армия копов уже начала обходить эти торговые точки. В тот день, когда Блейз отправил письмо, они еще не добрались до хозяйственного магазина в Апекс-центре, но наверняка пришли бы туда в самое ближайшее время. В особняке Джерардов установили специальное оборудование, позволяющее отслеживать звонки. Отца Джозефа IV тщательным образом проинструктировали, чтобы он знал, как разговаривать с похитителями. Мать Джо была наверху, ей сделали успокаивающий укол. Ни один из полицейских или агентов ФБР не получал приказа брать похитителя или похитителей живыми. Эксперты определили, что один из мужчин, которых они искали, может, единственный похититель. Был ростом за 6 футов и 4 дюйма и весил порядка 250 фунтов. Раздробленный череп Нормы Джерард свидетельствовал о его силе и жестокости. А потом, в половине пятого пополудни того серого дня, специальному агенту Алберту Стерлингу позвонила Нэнси Молдау. Как только Стерлинг и его напарник Брюс Гранджер вошли в магазин детских товаров, Нэнси Молдау выпалила. «Ваш рисунок неточный. У этого мужчины большая вмятина по центру лба». «Да, мэм», — кивнул Стерлинг. «Мы об этом не сообщали». У нее округлились глаза. «То есть он не знает, что вы знаете?» «Совершенно верно». Она указала на юношу, который стоял рядом, с горящими глазами, в синей нейлоновой куртке и красном галстуке бабочки. «Это Брандт. Он помогал ему с вещами, которые тот купил». «Полное имя?» Раскрыв блокнот, агент Гранджер обратился к юноше в синей куртке. Адамово яблоко грузчика поднялось и опустилось, как обезьянка на палке. «Брандт Романа, сэр. Этот парень уехал на Форде». Юноша, как отметил Стерлинг, уверенно назвал год выпуска модели. «Только не на голубом, как сказано в газете, а на зеленом». Стерлинг повернулся к Молдау. «И что купил этот мужчина, мэм?» С ее губ сорвался смешок. Господи, проще спросить, чего он не купил. Все детское, что мы продаем. Кроватку, колыбель, столик для пеленания, одежду, все. Даже набор посуды. «У вас есть полный список?» — спросил Гранджер. «Разумеется. Я и не подозревала, что у него на уме такой ужас. Решила, что он такой милый мужчина, хотя это вмятина на лбу, это дыра». Гранджер сочувственно кивнул. «И он не показался мне очень уж умным, но ему хватило ума, чтобы провести меня. Он сказал, что покупает все для своего маленького племянника, и я поверила». «И он мужчина крупный?» «Господи, гигант! Все равно, что...» — она вновь нервно рассмеялась. «Бык в детском магазине». «Какого он роста?» Она пожала плечами. «У меня рост 5 футов и 4 дюйма, и я доставала ему только до ребер. Тогда получается...» «Вы, наверное, не поверите», — вмешался Брандт-грузчик. «Но я думаю, что роста в нем 6 футов и 7 дюймов. Может, даже 8». Стерлинг приготовился задать последний вопрос. Он приберегал его, потому что практически не сомневался, что результат будет нулевым. «Миссис Молдау, а как этот мужчина заплатил за покупки?» «Наличными», — без запинки ответила она. «Понимаю», — он посмотрел на Гранджера. Именно такого ответа они и ждали. «Вы бы видели, сколько денег было у него в бумажнике?» «Он потратил практически все», — добавил Брандт. «Дал мне на чай 5, но бумажник практически опустел». Стерлинг слова юноши проигнорировал. «Поскольку он расплатился наличными, его имени и фамилии в счете не осталось». «Нет, не осталось. Через несколько лет в Хагере обещают поставить систему видеонаблюдения, но пока...» «Столетий», — поправил ее Брандт. «Это не то место, где все делается по высшему разряду». «Ну что ж, тогда...» — Стерлинг захлопнул блокнот. «Мы уходим. Но я хочу оставить вам свою визитную карточку на случай...» «Вообще-то я знаю его фамилию», — прервала его Нэнси Молдоу. Оба агента вперились в нее взглядом. «Когда он раскрыл бумажник, чтобы достать толстую пачку денег, я увидела его водительское удостоверение. Имя и фамилию запомнила отчасти потому, что такая продажа бывает раз в жизни, но главным образом звучали они так величественно, совершенно ему не подходили. Помнится, я еще подумала, что такого следовало назвать Барни или Фред. Вы знаете, как в сериале «Флинтстоуны». «И как его звали?» — спросил Стерлинг. «Клайтон Блейздел. Точнее, думаю, Клайтон Блейздел-младший». К половине 6 того же дня они получили всю информацию по интересующему их человеку. Клайтон Блейздел-младший, он же Блейз, арестовывался 2. Первый раз за нападение и избиение директора сиротского приюта, в котором он жил, приют назывался Хэттон Хаус. Второй — много лет спустя, за мошенничество. Подозреваемый сообщник Джордж Томас Рекли, он же Хриплый, соскочил с крючка, потому что Блейз не дал против него показаний. Согласно полицейскому досье, Блейздел и Рекли работали в паре как минимум 8 лет, прежде чем Блейз попался на мошенничестве, слишком сложным для здоровяка с ограниченными умственными способностями. В исправительном центре Саут-Портленда у него определяли коэффициент интеллектуального развития, и он набрал так мало баллов, что попал в пограничную категорию. А на полях кто-то красной ручкой написал «умственно отсталый». Стерлинг нашел весьма занимательными подробности мошенничества. Участвовали в нем здоровяк в инвалидном кресле и мужчина небольшого роста, который это самое кресло толкал. Этот господин представлялся как преподобный Гэри Кроуэлл, почти наверняка Рекли. Преподобный Гэри, так он себя называл, заявлял, что собирает деньги на христианский марш в Японии. Если лохушек, трюк рассчитывался на пожилых дам с небольшим банковским счетом, не удавалось убедить в необходимости пожертвования, преподобный Гэри сотворял чудо. Именем Иисуса приказывал здоровяку подняться с кресла и пойти. Еще более забавными показались Стерлингу обстоятельства ареста. 80-летняя старушка по имени Арлин Мерил проявила завидную бдительность и вызвала полицию, пока преподобный Гэри и его ассистент находились в гостиной. Потом вернулась к ним, чтобы разговорами задержать до приезда копов. Преподобный Гэри почуял неладное и смылся. Блейздел остался. В своем рапорте коп, который проводил арест, записал: «Подозреваемый сообщил, что не мог убежать, поскольку его еще не излечили». Стерлинг обдумал имеющуюся в его распоряжении информацию и решил, что похитителей все-таки двое. Как минимум двое. Рекли не мог не участвовать в этом деле, потому что такой тупица, как Блейздел, конечно же, не сумел бы провернуть все сам. Он снял трубку, позвонил, задал вопрос. Несколькими минутами позже ему перезвонили, и ответ его удивил и озадачил. Джордж Томас Хриплый Рекли умер в прошлом году. Его нашли зарезанным в районе Портлендских доков, неподалеку от притона, в котором, по сведениям полиции, незаконно играли в карты и кости. Вот дерьмо. Значит, Блейздел работал с кем-то еще. И этот человек играл роль мозгового центра, как раньше Рекли. Иначе и быть не могло, не так ли? К 7 вечера вся правоохранительная система штата искала Клайтона Блейздела-младшего. К тому времени Джерри Грин из Горема обнаружил кражу своего старого мустанга. Через 40 с небольшим минут автомобиль уже значился в списке угнанных. Примерно в то же время полицейское управление Уэстбрука сообщило Стерлингу телефонный номер женщины, которую звали Джорджия Кингсбери. Миссис Кингсбери читала вечернюю газету, когда ее сын, увидев полицейский рисунок, спросил: «Разве не этот дядя заходил в прачечную? А почему у него нет дырки на лбу?» Как миссис Кингсбери доверительно сообщила Стерлингу: «Я взглянула на рисунок и сказала: Господи». В 7:40 Стерлинг и Гранджер приехали в дом Кингсбери. Они показали матери и сыну фотографию Клайтона Блейздела-младшего, сделанную в полицейском участке при задержании. Фотография была нечеткой, но Кингсбери сразу признали того мужчину. Стерлинг уже понял, что те, кто хоть раз видел Блейздела, запоминали его надолго. И мысль о том, что этот здоровяк стал последним, кого увидела Норма Джерард в доме, где прожила всю жизнь, вызывала у Стерлинга ярость. «Он не улыбнулся», — вернул мальчик. «Это хорошо, сынок», — ответил Стерлинг и взъерошил ему волосы. Мальчик отпрянул. «У вас холодная рука». «А тебе не кажется странным, что большой босс посылает такого парня закупать все необходимое для малыша?» — спросил в автомобиле Гранджер. «Парня, которого так легко запомнить». Подумав над вопросом коллеги, Стерлинг решил, что да, что-то тут не складывается. Но оптовые закупки Блейздела говорили о другом, более оптимистичном, на чем он и предпочел сосредоточиться. Похитители закупали все необходимое для ребенка, потому что не собирались его убивать, во всяком случае, сразу. Гранджер все смотрел на него, ожидая ответа. «Кто знает, почему эти бандиты поступают так, а не иначе. Поехали. Не будем терять времени». В 8:05 вечера все правоохранительные органы, как местные, так и штата, получили сообщение о том, что один из похитителей точно Блейздел. В 8:20 Стерлингу позвонил патрульный Пол Хэнском из дорожной полиции Портленда. Хэнском доложил, что «Мустанг» модели 1970 года был украден с автостоянки того же торгового центра, где Джорджия Кингсбери видела Блейздела, и примерно в то же время. Он хотел знать, считает ли ФБР необходимым сообщить об этом всем заинтересованным ведомствам. Стерлинг ответил, что ФБР очень даже за. Теперь Стерлинг решил, что знает ответ на вопрос агента Гранджера. И очень простой ответ. Мозговой центр операции был, конечно, поумнее Блейздела. Достаточно умен, чтобы успешно провести само похищение, плюс обеспечить уход за ребенком. Но не 7 пядей во лбу. И теперь оставалось только ждать, пока сеть стянется вокруг похитителей. И надеяться. Но Альберт Стерлинг решил, что может сделать кое-что еще. В 22:15 он пошел в туалет и проверил все кабинки. Никого. Это его не удивило. Отделение было маленьким, провинциальный прыщ на заду ФБР. Опять же, время позднее. Стерлинг зашел в одну из кабинок, упал на колени, сложил руки перед собой, как в детстве. «Господи, это Альберт. Если младенец еще жив, пожалуйста, присмотри за ним, хорошо? И если я подберусь достаточно близко к мужчине, который убил Норму Джерард, прошу, позволь ему сделать нечто такое, что даст мне повод убить этого сукиного сына. Спасибо. Я молюсь во имя твоего сына, Иисуса Христа». А поскольку мужской туалет по-прежнему пустовал, он помолился и Деве Марии, решив, что хуже не будет.